Виктория Русских. «Одиночество в большом городе 3». Читает Милада. Глава 1. 1. Экспресс-помощь на скорую руку. Сергей в замешательстве стоял на лестничной площадке и вопросительно смотрел на Веру, ожидая ответа. Вера посмотрела на свой небольшой круглый животик, затем на Сергея, и неопределенно пожала плечами, не зная, как сказать то, что и так очевидно. Очевиднее некуда. И снова, глядя в его родные, любимые серые глаза, подумала о том, что каждый раз, как только она окончательно смирялась с тем, что никогда больше не увидит Сергея, он самым неожиданным образом появлялся в ее жизни. А Сергей, между тем, пытался определить, на каком примерно месяце беременности находится Вера. Вспоминал точную дату их знакомства в поезде и производил в голове необходимые подсчеты, стараясь понять, может ли он быть потенциальным отцом. И так они стояли, глядя в глаза друг другу и молча разговаривая, как тогда в поезде, в их любимой манере, присущей только им двоим. В прихожую незаметно вошла Анна Петровна. «Ой, а кто это к нам в гости пожаловал на ночь глядя?» Выглянула она из-за плеча Веры, с интересом рассматривая Сергея. «Добрый вечер», — смущенно поздоровался Сергей. «Извините за поздний визит». «Добрый вечер», — улыбнулась Анна Петровна. «Ничего-ничего, мы еще не спим». «Мам, это ко мне», — объяснила Вера. «Понятно, что не ко мне», — согласилась Анна Петровна. «А чего ж ты гостя в дверях-то держишь? Пригласи его в дом. Проходите, проходите», — обратилась Анна Петровна к Сергею, отодвигая Веру с порога. «Неудобно как-то», — попробовал отказаться Сергей. «Поздно уже». «Мам, уже поздно, лучше я выйду», — поддержала его Вера и сняла с вешалки плащ. «Да какое поздно, Вер!» — удивилась Анна Петровна. «У нас в это время чаепитие только начинается. Заходите, не стесняйтесь», — снова пригласила она Сергея. Сергей смущенно кашлянул, покосился на Веру и вошел в квартиру. Вера повесила плащ обратно на вешалку и захлопнула входную дверь. «Вот и хорошо. Развиваться не надо, у нас по-простому», — оживилась Анна Петровна и приветливо заулыбалась Сергею. Вера во все глаза смотрела на Сергея и боялась поверить в происходящее. С последней их встречи в отеле у Лесного озера она каждый день убеждала себя в том, что никогда больше его не увидит, и что так будет лучше для всех. Но он снова рядом. Неужели передумал? «Вер, но ты чего застыла-то, как изваяние? Знакомь давай!» Подтолкнула Анна Петровна Веру и многозначительно на нее посмотрела. «Знакомьтесь, мама — это Сергей Сергеевич, то есть Сергей. Сергей, это моя мама, Анна Петровна», — представила их друг другу Вера. «Анна Петровна, очень приятно», — протянул Сергей руку Анне Петровне. «И мне очень-очень приятно, Сергей», — с удовольствием пожала его руку Анна Петровна. «А вы, Верин?» — вопросительно глянула она на Веру, а потом снова на Сергея. «Сергей Сергеевич? Психотерапевт и мой друг», — замялась Вера, в свою очередь вопросительно посмотрев на Сергея, ища у него поддержки. «Сергей, очень близкий друг Веры», — пришел ей на помощь Сергей. «Психотерапевт!» — одновременно удивилась и обрадовалась Анна Петровна. «А вы к нам очень кстати пожаловали. Вот прям Бог вас к нам послал. Вон, у нас истерика», — махнула она рукой в сторону кухни. «Истерика?» — переспросил Сергей. «У кого?» Да у Нины. Прям вся в истерике колотится. В слезах утопает. Вы проходите, проходите на кухню. Зазывала Анна Петровна Сергея, направляясь на кухню. Сергей смеющимися глазами посмотрел на растерянную Веру и пошел на кухню за Анной Петровной. Вера вздохнула и пошла следом. «Ну, так у кого тут истерика?» — спросил Сергей, входя на кухню и увидев зареванную Нинель с громким хрустом, поедающую маринованные огурцы из банки. На столе перед ней стоял пустой стакан из-под наливки. «Вот что делается!» С негодованием громко произнесла Анна Петровна и указала на Нинель. «Доревелась и сидит теперь, как китаец!» Нинель ошарашенно посмотрела на Сергея опухшими глазами-щелочками. «Нин, это Сергей!» Поспешила представить его Вера. «Сергей Сергеевич, поняла?» Многозначительно посмотрела она на Нинель. Нинель молча кивнула и уставилась на Сергея, медленно дожевывая огурец. «Сереж, это моя сестра Нинель». «Очень приятно», — улыбнулся Сергей и протянул руку Нинель. «Мне тоже», — пробормотала Нинель и пожала его руку. «Нина, Сергей Сергеевич — психотерапевт. Как раз по твою душу. Сейчас он с тебя быстро истерику снимет», — вставила Анна Петровна. «Правда, Сергей Сергеевич?» «Сеанс вряд ли получится. Я вижу, что выпито более чем достаточно», — развел руками Сергей, с сочувствием глядя на Нинель. «И выплакано тоже», — добавил он. «Мам, ты действительно хочешь устроить здесь сеанс психотерапии?» Решительно вмешалась Вера. «Сергей не для этого приехал». «Ну, может, хотя бы экспресс-помощь на скорую руку?» Умоляюще посмотрела на Сергея Анна Петровна. «Ну, я не волшебник, Анна Петровна». «Все равно. Присаживайтесь, Сергей». Пододвинула Анна Петровна Сергею табуретку. «Чаю, кофе, наливочки?» «Нет-нет, спасибо, я за рулем», — отказался Сергей. «Нинель, так по какому поводу переживания?» — поинтересовался он, усаживаясь на табуретку рядом с Нинель. Нинель в полной прострации посмотрела на Сергея осоловелым взглядом и шмыгнула носом. «Не на работу потеряла и убивается почем зря. На весь дом белугой воет», — объяснила Анна Петровна вместо Нинель. «Это же разве дело?» «Не дело», — согласился Сергей. «Какие меры предпринимали?» «А вон, наливочку мою фирменную в ход пустили», — кивнула головой Анна Петровна на почти пустую бутылку и пустой стакан. «Неплохие меры. Можно выпить рюмку-другую, но в хлам не напиваться. И обязательно под закуску», — порекомендовал Сергей. «Закуска у вас не соответствует объему выпитого», — указал он на банку с огурцами. «Помимо огурцов, надо срочно организовать что-то еще, желательно горячее и калорийное, иначе завтра будет очень плохо». «А мы сейчас яишеньку с колбаской организуем», — подхватилась Анна Петровна и открыла холодильник. «Вер, ты яишеньку будешь?» «Мам, ну куда мне на ночь глядя?» «Сергей Сергеевич?» «Спасибо, я не голодный», — отказался Сергей. «Я тогда на двоих жарю». Анна Петровна достала из холодильника яйца и колбасу и занялась приготовлением яичницы. Вера прислонилась к буфету и сложила руки на животе, наблюдая за Сергеем. «Нинель, ответь на следующие вопросы максимально честно. Прежде всего себе», — обратился Сергей к Нинель. «Скажи, работа, которую ты потеряла, это была действительно достойная работа? Работа твоей мечты?» «Нет», — не задумываясь, ответила Нинель. «Ты бы хотела работать на этой работе всю жизнь?» «Нет». «Когда ты устраивалась на эту работу, Ты выбирала ее как лучшее из худшего или лучшее из лучшего?» «Как лучшее из худшего», — немного подумав, ответила Нинель. «Тогда подумай вот над чем. Потеря этой работы для тебя на самом деле является горем или же радостью? А что, если это освобождение от того, что и не очень-то и нравилось, и шанс получить то, что нравится? Ведь теперь ты свободна, и перед тобой открываются новые возможности. Ты можешь найти другую работу, гораздо лучшую. Подумай, какие еще плюсы дает тебе факт потери работы?» Нинель погрузилась в размышления. «Нин, а может, это дело нужно отмечать наливочкой, а не заливать и оплакивать?» Разбивая яйца на сковороду, вставила Анна Петровна. «Прежде всего нужно покушать, лечь спать и хорошенько выспаться. А завтра на свежую голову подумать над тем, что я сказал». «Нин, ты слышала?» — спросила Вера, подходя к Сергею и кладя руку на его плечо. «Мне кажется, Сергей сделал все возможное, и... мы пойдем уже, пожалуй. Да, Сергей?» «Да, нам пора», — согласился Сергей, вставая с табуретки и глядя на часы на руке. «Говорить сейчас Нинель больше, чем сказано, не имеет смысла». «Нина, ты видишь, что творится?» Ставя на стол перед Нинель тарелку и кладя вилку, спросила Анна Петровна. «Сергей за 2 минуты разложил тебе твое горе горемычное и превратил его в радость. В любой ситуации плюсы ищи, а не минусы». Лицо Нинель просветлело. Она распрямила спину, втянула живот, взяла вилку и с благодарностью посмотрела на Сергея. «Мам, Нин, ну мы пошли», — подхватывая Сергея под локоть, сказала Вера и направилась с ним из кухни. «Нинель, рад был познакомиться», — обернулся к Нинель Сергей на пороге кухни. «Не прощаюсь. Если что, я на связи». «Спасибо», — пробормотала Нинель. «Как это любезно с вашей стороны». Пошла в прихожую следом за Верой и Сергеем Анна Петровна. «Спасибо вам за помощь, Сергей. Очень-очень помогли. Вер, а телефон Сергея-то для связи у тебя имеется?» «Имеется», — соврала Вера и покраснела. Она быстро накинула плащ, надела туфли и открыла входную дверь. «Непременно приходите к нам еще, Сергей, на чай с пирогами и на наливочку мою фирменную». Прощалась Анна Петровна, протягивая руку Сергею. «Спасибо за приглашение, Анна Петровна. Как получится, обещать не буду». Пожал ее руку Сергей. «Рад был познакомиться. Хорошего вечера. До свидания». «До свидания. И вам замечательного вечера. Мам, я скоро», — выходя вместе с Сергеем из квартиры, сказала Вера. «А ты не спеши», — посоветовала Анна Петровна, перекрестила Сергея и Веру и закрыла дверь. «Нина!» — тут же крикнула она, направляясь на кухню. «Я так понимаю, это и есть отец веренной дочери?» «Два. Мне нужна твоя любовь». Сергей и Вера ехали в машине и молчали, изредка переглядываясь. Держа одной рукой руль, другой Сергей взял Веру за руку, крепко сжал и не выпускал. Когда доехали до ближайшей кофейни, Сергей припарковался, открыл дверь машины и помог Вере выйти. Они зашли в уютный зал и сели за столик у окна. «Добрый вечер», — подошел к ним официант с меню. «Добрый вечер. Зеленый чай с мятой и апельсином, пожалуйста». Сделала заказ Вера, жестом отказываясь от меню. «Два чая», — уточнил Сергей. Официант отошел. В ожидании чая Вера и Сергей сидели и смотрели друг на друга, не в силах оторваться. Им и не нужны были слова. Им было хорошо просто быть вдвоем, без слов. Сергей пристально всматривался в лицо Веры, слегка улыбаясь. «Почему ты так смотришь?» Не выдержала Вера и тоже улыбнулась. «Соскучился», — ответил Сергей. «Я очень по тебе соскучился». «Как ты меня нашел?» — спросила Вера. «О, нет, ничего проще, чем найти человека по прописке». «Ах, да». «Вера, твоя беременность. Так неожиданно. Это мой ребенок?» Решил сразу внести определенность Сергей. «Я не знаю», — ответила Вера. «Даже так?» — растерялся он. «Нужно делать ДНК-тест». «Значит, ребенок может быть мой?» «Может быть, твой, а может быть и не твой. Но в любом случае он мой. Поэтому я не вижу необходимости делать ДНК-тест». «Подожди, Вера. Я вижу необходимость. Возможно, я скоро стану отцом, и мне бы хотелось знать точно, да или нет. Как ты считаешь, я имею право знать правду?» Официант принес две ароматные чашки зеленого чая и поставил перед Верой и Сергеем. Вера пододвинула к себе чашку и стала медленно помешивать в ней ложечкой. «Сережа, постарайся меня понять. Если по результатам ДНК-теста окажется, что ребенок от мужчины, с которым я жила, и от которого я ушла с большим трудом, у меня сразу же появится огромное количество проблем. А мне не нужны проблемы». «Я понимаю, но в случае, если это мой ребенок, ты сознательно будешь держать меня в неизвестности и лишишь права быть отцом?» Вера молчала, не зная, что ответить. «Другой мужчина наверняка тоже хочет знать правду», — уточнил Сергей. «Хочет», — подтвердила Вера. «Сережа, а если это не твой ребенок, ты самоликвидируешься?» «Почему ты так думаешь? Зачем тебе женщина с чужим ребенком?» «Если мужчина любит женщину, он любит и ее детей тоже. Сколько бы их ни было и от кого бы они ни были». «Любит?» — переспросила Вера с замиранием сердца. «Благородно звучит, на словах. А ты на деле пробовал? Ты женатый мужчина, который предложил мне роль любовницы в твоей жизни». Не выдержала она и произнесла таки фразу, которую она уже очень много раз с обидой произносила про себя. «Прости меня», — смешался Сергей. «Я не имел права так говорить. С тех пор ненавижу себя за это». «Ты приехал, чтобы мне это сказать?» «В том числе». «Поверь, мне очень стыдно за те слова. А ты? Ты поступила достойно, как любая уважающая себя женщина. Когда ты ушла тогда из номера, и я попробовал жить дальше, как прежде. Дом, семья, работа, дом. Но как прежде уже не получается. Это как если бы ты всю жизнь ел пресный рис, а потом попробовал на вкус шоколад. Или стейк лосося, или что там еще. Ванильно-шоколадный эклер с заварным кремом», — подсказала Вера. «Точно. Или вот этот самый эклер. И впервые в жизни испытал наслаждение. Нужно быть мазохистом или просто сумасшедшим, чтобы отказаться от наслаждения и вернуться к пресному рису». «Что это значит?» «Это значит, что я не сумасшедший мазохист. Я хочу быть с тобой. Для меня было очень непростым решением развестись, но я его принял». «Это правда?» — не поверила Вера. «Правда. И сегодня ты мой врач. Осилишь тяжелого пациента». «Смотря в каком он состоянии», — улыбнулась Вера. «Пациент скорее жив, чем мертв?» «К сожалению, скорее мертв, чем жив. Но есть надежда. Ты знаешь, я всегда очень ценил стабильность, чтобы все было предсказуемо, по плану, безопасно и комфортно. Моя жизнь была расписана таким образом на 20 лет вперед. Это как лежать в теплой ванне. Любые волны причиняли мне дискомфорт, и я старался их избегать, заодно избегая и настоящий вкус жизни. «Ты никогда не любил?» Сергей задумался. «Наверное, нет», — ответил он после паузы. «Женился еще студентом, особо не размышлял, люблю или не люблю. Да и некогда было. Учеба, сессии, попытки заработать и обеспечить семью, потом карьера и вечная гонка за материальными ценностями. Я привык к такой жизни, завяз, обленился, что ли. А ты поставила меня перед выбором — остаться в прежней жизни или пойти с тобой в новую. Чтобы пойти с тобой, надо вылезти из теплой ванны». Сергей замолчал и задумчиво посмотрел в окно, всматриваясь в темноту и пытаясь разобраться в своих противоречивых эмоциях. «Страшно?» — спросила Вера. «Да, это дискомфортно и страшно», — согласился Сергей. «Страшно разрушить то, что есть, то, что создавалось многие годы, во что вкладывал все свои ресурсы. Страшно не оправдать ожидания тех, кто рядом, жены и дочери. На это надо решиться, быть честным с самим собой и пойти в свой страх». «Я знаю, о чем ты говоришь. Я проходила через это. Ведь хотела же схитрить». «Да, я хотел схитрить. Подумал, а зачем непременно выбор? А что, если и то, и другое? Ничего не рушить и быть с тобой. Если ты сделал выбор, нужно просто взять и уйти. Пойми, это непросто. Когда прожил с человеком больше 25 лет, когда общий быт, счета, бизнес, имущество, ребенок, подросток в переходном возрасте со всеми вытекающими. Это будет драма для жены и дочери. А если жена будет против развода, это война. А я не хочу войны». При упоминании Сергеем жены Веру каждый раз передергивала. И в груди нарастало раздражение, с которым она никак не могла справиться. «Сережа, что ты от меня хочешь? Чтобы я тебя пожалела?» С досадой спросила Вера. «Чтобы я сказала тебе, не разводись, Сережа? Ничего не говори жене и дочери? Продолжай жить, как жил? Стабильной, размеренной жизнью, а я буду рядом? Или что?» «Я хочу, чтобы ты мне поверила и поддержала. Мне будет непросто, и мне очень нужна твоя любовь». Сергей протянул ей руку через стол. Вера взяла его руку в свою и крепко пожала, ругая себя за срыв. А потом они заказали по ванильно-шоколадному эклеру с заварным кремом и съели с огромным удовольствием, запивая зеленым чаем с мятой и апельсином. И долго еще сидели в кофейне, говорили обо всем на свете и строили планы на будущее. 3. Позаботьтесь о нем. Светлана вошла в свой рабочий кабинет и остановилась посередине, в упор рассматривая жену Макса, сидящую на диване. «Что вы здесь делаете?» — настороженно спросила она. «Жду вас», — улыбнулась жена Макса, допила кофе и изящным жестом поставила чашку на столик. «Присаживайтесь, Светлана, у меня к вам разговор. И, пожалуйста, не смотрите на меня с такой ненавистью. Вспомните, ведь я ничего плохого вам не сделала». Светлана собрала остаток сил, сделала доброжелательное лицо, нерешительно подошла к дивану, села и закинула ногу на ногу. «Я слушаю вас. Как вас зовут?» «Полина». «Полина, я вас внимательно слушаю. Вы приходили ко мне за Максом. Так вот, забирайте его, он свободен». «Что значит «забирайте»? Вы же просили меня его отпустить». Так вот, мы развелись. Вы угадали, Макс был со мной по расчету. Но это была взаимовыгодная сделка. Ах. Еще вы интересовались, каково это — жить с мужчиной, который тебя не любит. А вы никогда не интересовались у Макса, каково жить с женщиной, которая его не любит? «Что вы такое говорите?» — поразилась Светлана. «Я посвящу вас в некоторые детали только потому, что вы, возможно, единственный человек, который его любит и не бросит его в том положении, в котором он оказался». «В какие детали?» «Когда Макса познакомили с моим отцом, его бизнес прогорел. Он был в огромных долгах и под следствием. А я на тот момент ждала ребенка от мужчины, который меня бросил. Нездорового ребенка. Мы оба тогда были зависимы, сломлены и глубоко подавлены. Вы наверняка знаете моего отца. Владелец заводов и пароходов», — кивнула Светлана. «И не только. Он предложил Максу сделку. Он женится на мне и становится примерным семьянином и отцом моему ребенку. А отец гасит его долги, отмазывает от тюрьмы и делает своим компаньоном. Единственным условием было: никто никому не изменяет. Папарацци повсюду. У нас должна была быть идеальная, добропорядочная семья. Бедный Макс, он не справился. И я могу его понять, вы очень красивая. И, к сожалению, очень предприимчивая. Если бы вы не появились тогда на детской площадке, отец так ничего бы и не узнал. Мы бы поговорили с Максом и нашли бы способ расстаться безболезненно для обоих. «Полина, я не должна была к вам приходить», — перебила Светлана. «Я прошу прощения, если оно еще уместно». «Ах, не стоит», — махнула рукой Полина. «В какой-то степени я вам благодарна. Вы стали триггером необратимых изменений. Знаете, меня на тот момент уже сильно утомлял наш так называемый брак. К тому же я встретила новую любовь и планировала переехать в Лос-Анджелес. Я знала, что отец будет против. Ситуация зашла в тупик. Но появились вы, а я с дочерью нахожусь под постоянным наблюдением охраны. Вас быстро вычислили. Кто вы? Что вас связывает с Максом и как долго?» Отец вызвал его на разговор, и Макс не стал отпираться. Он нарушил условия нашей сделки и лишился всего. «Он в тюрьме?» — похолодев, едва слышно спросила Светлана, понимая теперь, почему Макс с такой яростью накинулся на нее в их последнюю встречу. «Нет», — покачала головой Полина. «Вы все еще его любите?» «Я? Нет. Не знаю», — смешалась Светлана, с содроганием вспоминая, как Макс орал на нее и колотил об машину. «Это имеет какое-то значение?» «Конечно. Вы утверждали, что любите друг друга. Ему как раз сейчас очень необходима ваша поддержка». «Что с ним? Что-то случилось?» — встревоженно спросила Светлана. «Случилось. В тот вечер, когда отец выгнал Макса и лишил его всего, вплоть до ключей от машины, была гроза, шел сильный ливень. Макс выпил, взял мотоцикл нашего садовника и уехал. Я была уверена, что он поехал к вам. А потом мне позвонили и сообщили, что Макс не справился с управлением и разбился на трассе». Полина замолчала и выжидающе посмотрела на окаменевшую Светлану. А Светлана вспоминала тот самый вечер, когда она после разрыва с Максом неслась в ту же грозу на бешеной скорости домой, чтобы остановить и вернуть Толика. Несчастного Толика, которым она всегда пыталась заткнуть зияющую пустоту в своем сердце. «Макс инвалид», — подытожила Полина. «Я с дочерью улетаю в Лос-Анджелес. Позаботьтесь о нем. Кроме вас у него никого не осталось. До свидания, Светлана». Полина встала, оправила юбку и пиджак, взяла сумочку и направилась к двери. «Ах, да», — обернулась она к Светлане. «Он лежит в склифе». И вышла, закрыв за собой дверь. В кабинет тут же заглянула Лена. «Светлана Викторовна, вы еще долго? Я салон собираюсь закрывать». Светлана сидела на диване, не шевелясь, и не отвечала. «Светлана Викторовна, я салон собираюсь закрывать, вы еще долго?» Повторила Лена, входя в кабинет и присматриваясь к неподвижной Светлане. Лена осторожно подошла и тронула ее за плечо. «Светлана Викторовна, что с вами?» Светлана медленно повернула голову и посмотрела на Лену глазами, полными слез. «Лена, ты прости меня за все. Я очень нехороший человек, Лена». «Ну что вы, Светлана Викторовна?» — опешила Лена и погладила ее по плечу. «Вы нехороших не видели». «Я отвратительный человек, Лена». «Светлана Викторовна, мы домой идем? Мне салон надо закрывать», — напомнила Лена, показывая Светлане пальцем на свои ручные часы. «Да-да, Лена, идем домой», — очнулась Светлана, встала с дивана и растерянно осмотрелась. «А я что-то хотела, ты не знаешь? Вы зачем-то шли в бухгалтерию». Светлана вспомнила, что так и не дошла до Сан Саныча. Она вышла из кабинета и направилась в бухгалтерию. Лена в недоумении пошла за ней. Светлана дошла до бухгалтерии и подергала закрытую дверь. «Лена, а почему бухгалтерия закрыта? Где Сан Саныч?» — спросила Светлана. «Домой уехал. Рабочий день уже давно закончился. Бухгалтерия до 6 работает», — объяснила Лена с тревогой, глядя на Светлану. «Светлана Викторовна, с вами все в порядке?» «Я все помню, Лена. Я уже повысила тебе зарплату», — пробормотала Светлана, крепко обняла испуганную Лену и горько заплакала. А потом Светлана неслась в ленд-ровере по загородному шоссе домой и вытирала ладонью текущие непрекращающимся потоком слезы. А в это время Вера и Сергей целовались у Вериного подъезда. А прямо над ними, на балконе 5-го этажа, стояли Нинель и Анна Петровна и курили, глядя вниз на целующихся Веру и Сергея. А Инга в этот поздний час сидела на кухне перед ноутбуком, пила чай с печеньками и рассматривала фотографии пятизвездочного израильского отеля, в который ее приглашал Аркадий Борисович. Периодически она отвлекалась на лежащий на столе телефон и сбрасывала упорно названивающего опера Алексея.